Глава третья. Ты себя продаешь, я покупаю. Ты нравишься мне все больше и больше. Чувственные губы растянулись в улыбке. Сарказма в ней нет, растерянности тоже. Гордей выглядит так, будто правду говорит, а я между тем показываю себя вроде как с не очень выгодной стороны. С чего вдруг? Отвожу подозрительный взгляд от черных глаз. Реально настолько темных, что карими их назвать не получается. У него зрачок от радужки практически неотделим по цвету. В довольно тусклом освещении бара эти глаза как два тоннеля, в которые меня затягивает. Космические черные дыры, мать их. Только звезд не хватает. Ах да, о себе, родной, забыла. Ахаха, звездочка рядом. Белье в пакете спрятано в бархатном мешочке с бантиком. Оцарапываю ткань, пытаясь угадать, что же такого Гордей мог мне купить. Красное и развратное, черное и развратное. Не представляешь, как становится скучно, когда девушка начинает строить из себя невинность. Я невинна. Фыркую, приоткрывая мешочек, но разочарованно натыкаюсь на большую этикетку. Блин. Да. Гордей подвисает. «Точно. Но я не о том. Покупаешь ей белье, она швыряет его тебе в лицо, обвиняя в развратности. Телефон? Оскорбляется, заявляя, что дорогими подарками ее не купить. А я...» — он кладет передо мной алкогольное меню. «Просто проявляю знаки внимания, как умею». «И у тебя это очень хорошо получается». Расправляю плечи. Откидываю длинную блестящую прядь волос за спину. Гордей смотрит мне в глаза, я ему. Накрываю своей ладонью его и с придыханием добавляю. Я сброшу тебе номер своей банковской карты, оплата за свидание — почасовая. Да слез, Гордей смеется. Но нет, свидание у нас будет обычным, без денег. «Разочаровываешь», — пытаюсь убрать ладонь. Но он накрывает ее второй, словно в плен забирает. Мягкий и нежный, от которого мурашки по коже начинают бегать. Сплетает наши пальцы играючи, трет кожу о кожу. «Я так не думаю», — двигается ближе. «Я тебе уже нравлюсь, Максим. Признай». «Пока я могу признать лишь одно». «Ты моя проблема», — бормочу, забирая руку. Кладу свой разбитый телефон, рядом новый, который достаю из коробки, и быстренько перекидываю всю информацию. «Неплохо», — Гордей ведет пальцем по практически полностью залитому черным цветом экрану. В углу упирается в трещину. «Шутки у тебя так себе. Прячусь за меню». «Если запрос все еще актуален, готов выполнить самостоятельно», — доносится многообещающе из-за глянцевой бумажки. «Ну, естественно, ты готов. Подарками задарил, в бар пригласил. Следующий этап — горизонтальная поверхность. Но не так скоро, милый. У меня на сегодня таких планов не было. Мне чай. Могу подвезти или вызвать такси, так что...» «Я не пью». Откладываю меню в сторону. «Вообще. И, кстати, вегетарианка, если ты решишь меня покормить». «Почему?» Гордей делает заказ. Себе берет кофе. «В шумном баре, куда люди обычно приходят выпить, мы выглядим как белые вороны». «Не люблю, когда мозг затуманен. Просто не нравится это состояние и похмелье после». Пожимаю плечами. «А по второму пункту? Люблю животных. Но не люблю их есть». «Ты — будущий ветеринар?» «Да». «Собираешься работать по профессии?» «Да». «Тогда зачем тебе эскорт?» Отпивая кофе, смотрит поверх чашки. Буквально буравит меня взглядом, в котором сквозит негодование по поводу моего выбора. И я смущаюсь. Опять стыдно. Вот зачем он, когда сам же не прочь? «А тебе зачем эскортница?» — бросаю с вызовом. «Дело не в эскорте, а в тебе». Гордей отставляет чашку. И чашку с чаем, которую я нервно взяла в руки, тоже убирает со своего пути. «Ты меня заинтересовала. Я захотел более тесного знакомства. Открытие об эскорте стало неприятной новостью». «Так зачем тогда все это?» Небрежно тыкаю в пакет. «Если так неприятно, мог бы забыть обо мне и не связываться. Вокруг полно девушек на любой вкус». «Зацепила», — усмехается он. «Так что мы подходим к главному вопросу нашего свидания, Макс. Я решил воспользоваться предложением». В груди начинает неприятно покалывать. Все мое естество против. И я знаю, почему. Гордей какой-то милый. Он тоже меня зацепил. И вот сейчас, когда он говорит о покупке моего тела, меня коробит. Этот мужчина вызывает во мне опасные чувства, симпатию, желание довериться. Почувствовать, наконец, это великое, что рушит целые жизни, выжигая их дотла. Любовь. А я не могу. Сама запретила себе подобное давным-давно. Потому что вижу, что ни к чему хорошему чувства не приводят. Они только заставляют страдать. Поднимаюсь на ноги, понимая, что пора убегать. Гордей для меня опасен, и пора рубить симпатию к нему на корню. Тем более, это же всего лишь слова. Мужчины умеют лить патоку в женские уши. Обещать, признаваться, бросать весь мир под ноги. И все лишь для того, чтобы получить желаемое. Да, он не по-настоящему. Видит, что я неопытная еще, думает, что дурочка. И, естественно, решил, что парой романтичных фраз, выделением меня, словно я особенная какая-то, сможет заморочить мне голову и заставить потерять рассудок. Ну уж нет, не на ту напал Гордей. Пока мысли в моей голове выстраиваются в нужную теорию, мужчина незаметно двигается ближе. Его руки тянут меня к себе, заставляя упасть в его объятия. Ловят в капкан. Мои бедра между его ног, наши тела плотно прилегают друг к другу. Ладони нежно поглаживают мою спину, словно успокаивая. Любимый запах, который на себе я давно не чувствую, вдруг ударяет в нос. На Гордее он раскрывается иначе. Видимо, потому что смесь с запахом его кожи дает новый оттенок. Мне хочется втянуть воздух и, желательно, у самой его шеи, под линией роста волос, где запах будет сильнее всего. Встряхиваю головой, скидывая очередную чувственную лавину, обрушивающуюся на меня. Нельзя верить своим ощущениям. Это все гормоны, обман. Гордей подходит мне на уровне физиологии, как бывает у животных. Вот меня и ведет. Но это не повод сдаваться ему. Упрямо упираюсь ладонями в твердую грудь. «В чем проблема, малыш? Ты себя продаешь? Я покупаю?» — сообщает шепотом в губы. Теплое дыхание с кофейным ароматом дразнит, рождая в голове жажду поцелуя. Но я тут же ставлю блок. «Ты опоздал. Продала?» — отвечаю, мило улыбаясь в потемневшие, испепеляющие глаза. «Если и заниматься сексом за деньги, то делать это нужно с тем, кто не вызывает никаких эмоций. Лана так меня учила, иначе эксперименты могут закончиться плохо. Именно для меня. Прости, мне пора». «Я дам больше, в два раза», — шипит, не понимая, что конкретно в этой ситуации дело не в деньгах. «Я просто не могу с ним. Мне страшно рисковать». «Соглашайся сама. Или я сделаю так, что у тебя не останется выбора». Пытаюсь оттолкнуть, но его губы жадно впечатываются в мои. Задыхаюсь. В груди взрываются петарды. По телу струится ток. Разум требует тут же прекратить безумие. Но проклятое сердце заставляет прижиматься ближе. Не понимаю. Теряюсь и схожу с ума от лавины обрушивающихся на меня новых эмоций. Я горю изнутри и покрываюсь ледяными мурашками снаружи. «Кто ты такой, Гордей? чем отличаешься от остальных мужчин, что заставляешь меня чувствовать это?» «Угрожаешь». Облизываю горящие губы, когда мне дают возможность вдохнуть нужный мне кислород. «Предупреждаю. Я девственница. В этом дело», — осеняет меня. «Это зацепило. Хочешь попробовать с такой, потому что ни разу не было? И как раз отличный вариант подвернулся, да?» «Нет, мне не важно. Мужские ладони ездят по моим обнаженным рукам от локтя до предплечья и обратно. В баре жарко, но меня потрясывает. Тогда давай встретимся позже, если тебе действительно не важно». Телефон начинает вибрировать. На экране — Леонов. Он звонит и звонит, затем вызов обрывается, и приходит сообщение. «La Bella Sacchietta. Завтра, 19:00». «Покупатель?» Губы Гордея пренебрежительно кривятся. «Да», — рассеянно отвечаю. Отключаю звук и кладу телефон экраном вниз. «Так что?» «Не согласен». «Почему?» «Я права. Твой азарт именно в этом?» «Нет. Я не хочу, чтобы ты через это проходила. Вот и все. Ты пожалеешь. Потому что на самом деле тебе не нужен этот пиздец в жизни. Но такие вещи меняют изнутри. Поэтому ты этого делать не будешь». «Слушай», — из меня вырывается нервный смешок. «Мы не знакомы почти, а ты уже набиваешься ко мне в спасители. Или я не знаю, что там у тебя в голове. Это моя жизнь, Гордей. И только я сама буду решать, что с ней делать». Решительно выкручиваюсь из его рук. Судорожно хватаю телефон с сумочкой и бегу на выход. Тоже мне спасатель пропащей проститутки нашелся. Моралист хренов. «Ты забыла?» Даже не запыхавшись, Гордей настигает меня у машины. Бросает на заднее сиденье пакет с бельем и отступает. На лице нет злости, которую обязан был вызвать мой отказ. И я опять сбита с толку. «Мы больше не увидимся», — запрыгиваю в машину. «Прощай». «Увидимся, Макс», — Гордей захлопывает мою дверь. «Скоро».